презрев нелепые обиды, забыв ничтожные награды, ушли герои Энеиды и персонажи Иады. Героев нет, о них забыли, кто их в сражениях заменит, когда дракон расправит крылья, не будет мира в Карфагене. Их больше нет, о них забыли, сраженных подлою изменой. Пока дракон не сложит крылья, не будет мира с Карфагеном. От воплощения Христова конец 20-го столетия, а Карфаген стоит как новый, но только на другой планете. Собрал под властью Ганнибалов мир и созвездия Парсети, и не полно нам вандалов в другом альтернативном веке. И там в пространстве неспокойном, в тени могучих звездолетов, придут панические войны, уже десятые по счету. Срывающий голову смех, лучом ослепительно чистым плюется огнем парабелл. Ему отвечают баллисты, отринув железный хомутник, в себе воплотят смертоносность, орбиту оставивший спутник, челнок, пробивающий космос. Могуществе миру открытым, подвластный неведомым силам стратам. Щиты магеддонских коплитов, щиты боевых звездолетов, пронзит убивающий пилом атом. Не спать космонавтом в бальзаме, астронавтом гробниц украшать парапеты. Мы ляжем на поле костями, мы космос усеем костями, траву заплетая в скелеты. Пронзит убивающий пилом атом. Не спать космонавтов в бальзаме, астронавтам гробниц украшать парапеты. Мы ляжем на поле костями, мы космос усеем гостями, траву заплетая в скелеты. И только на правильном месте, не только и правильном времени тоже, но в правильном трофе из далеких созвездий, на знаме республики брошен, знаме империи. Очнитесь, погрязшие в смуте рабы бесконечных желаний, вставайте, проклятый путь, и сгорите в ближайшем вулкане. Вулкане. Мудрый покажется глупым, там холод окутает шар, как гора из увеченных трупов, твоя триумфальная арка. Вулкане. Заплетая в скелеты. Когда сойдутся Илла и Карфаген, в смертельной схватке призом будет мир, планета вся, ее меридианы, сокровища, закрытые внутри, и облака, и углекислый газ, который выдыхает человек, вдыхая дым горящих карфагенов на поле смерти. На поле смерти призом станет вся вселенная, планеты без числа, созвездия и быстрые. даже самый мелкий атом. А кто здесь Ив? И кто здесь Карфаген? Решайте сами, но решайте быстро. Карфаген, решайте сами, но решайте быстро.